Глава 5. Я спрыгнул из окна на мостовую и пошел по лабиринту переулков в противоположную рыбачьей дороге сторону. Я быстро косился на всех прохожих, пытаясь определить, чего от них ждать. За эти годы подозрительность не раз сослужила мне хорошую службу. Я понимал, что в слишком просторной рубахе и залатанных штанах, украденных на постоялом дворе, выгляжу по-идиотски, но нищим выбирать не приходится. Замки на постоялом дворе для моих отмычек были просто смешными, а в комнате какого-то бедолаги лежала свежевыстиранная одежда. Хозяевам придется заплатить ему за украденное. И по делам. Нечего было меня обсчитывать. Под сломанной телегой метнулась какая-то тень, и я резко дернул головой. Но вздохнул с облегчением, увидев лохматую голову черного пса. Тот высунул морду и что-то нюхал. Ха! Что ж, удачи сумрачным кошкам, которые попытаются учуять мой след в переулках крольчатника, магический или еще какой. Даже самый чувствительный нос с трудом различит запахи на залитых нечистотами улицах. Первой остановкой был дом Чары. Если кто и знает подробности того, что случилось с Линосом, то она. Я также рассчитывал забрать свое старое барахло, которое спрятал 10 лет назад, прежде чем сесть на первый корабль, покидающий Ситарис. Теперь мне пригодится любое оружие. Я надеялся, оно так и лежит в сундуке у Чары, и она не дала волю любопытству. Не хотелось бы сегодня оплакивать сразу двух друзей. Повороты улочек уже выглядели незнакомыми, и я не сразу нашел дорогу. Это дало время для размышлений, а они никогда не идут мне на пользу. В голове снова и снова прокручивалась смерть Линоса, вызывая бессильную ярость. Я сжимал кулаки, впиваясь ногтями в ладони. Если бы только я был рядом с ним. На этот раз воры меня не побеспокоили. По моей походке в развалку, хищной ухмылке и неприкрытой угрозе, которую я излучал всем своим видом, они явно догадались, что я местный и готов размозжить голову любому, кто косо на меня посмотрит. И, разумеется, в украденной одежде я выглядел как человек, не имеющий в кармане ни единого медика. Это тоже играло мне на руку. Хорошо, что не придется рисковать, используя магию из-за этих ничтожеств. Я старался не влезать людям в голову с помощью магии, если мог этого избежать. Как-никак, это отвратительное нарушение чужих границ. А в вольных городах зарабатывать на жизнь мошенничеством было не так уж сложно. Там люди наивнее и гораздо охотнее верят на слово, чем образованные ситарийцы вроде меня. В отличие от пиромантов, горящих ярко и быстро сгорающих, я достаточно осторожен и хитер, не позволяю магии бурлить в крови слишком долго, рискуя еще больше измениться, и применяю ее только по необходимости, а не устраиваю яркие спектакли. Маг — слишком хрупкий проводник, чтобы позволить океану магии кипеть долго и бесконтрольно, и чем чаще к ней прибегаешь, тем сильнее нуждаешься в ней, и уже просто не можешь без нее обойтись. Самым распространенным даром была связь с одной из природных стихий. Но я отличался от остальных и считал себя вербовщиком душ, если говорить мягко, и гнусным манипулятором, если не стесняться в выражениях. Большинство людей называют обладателей подобного редкого дара гораздо хуже. Тиран, если помягче, пожиратель мозгов, если нет. В Аркануме следили за всеми магами, чтобы мы не слишком злоупотребляли своими способностями и знали, что я могу подчинить людей своей воле и стать настоящим тираном. За мной всегда следили с особой бдительностью, с ножом в руке, готовым вонзиться мне в спину. То были счастливые времена. Оказалось, что старого дома Чары давным-давно нет. Он сгорел, а на его месте построили какую-то скрипучую хибару. Брошенный в миску нищего медяк вернулся сведениями о том, что Чара еще жива, к моему облегчению. Она переместила свое предприятие к западным докам. Роскошное местечко для борделя. Новое заведение у Чары напоминала шикарные кварталы полумесяца из старого города, насколько это вообще возможно, не привлекая внимания стражей и арканума, следящих за тем, чтобы подобные нежелательные элементы не прыгали выше головы. Мне понадобилось добрых полдня, чтобы пробраться в западную часть города по лабиринту узких улочек, и я постепенно осознавал, что здесь что-то неладно. В болтовне и приветствиях друзей и соседей сквозили страх и неуверенность, и дело было не в том, о чем они говорят, а в том, о чем умалчивают. На моих глазах одна старушка спросила у плотника, как поживает его сестра. Он не ответил, а просто отвернулся, сосредоточившись на починке двери. Женщина побледнела и не стала больше расспрашивать. Я подслушал и другие разговоры, а по пути задал прохожим несколько наводящих вопросов. Похоже, в последние месяцы исчезло слишком много людей, в особенности обладающих хоть толикой магией в крови. У всех на устах было прозвище «Живодер», написанное на стене над вратной башней. Кто-то называл его безумцем, кто-то — демоном из дальних миров. К тому времени, как я нашел нужный район, опустились сумерки, и большой колокол в старом городе пробил в последний раз до рассвета. Посреди улицы топтались несколько путников, явно впервые прибывших в город. Они глазели на большие дома и готические шпили, а на стенах и крышах замерцали сказочные огоньки, раскрашивая все вокруг в хоровод красного, розового, зеленого и голубого по прихоти господ из благородных домов. Очень красиво. Но я видел это бесчисленное количество раз и знал, сколько золота тратит знать на эти магические безделушки. Новое заведение чары находилось в большом здании из прекрасного серого камня с изящным орнаментом и витыми колоннами в окружении небольшого ухоженного сада. Сегодня вечером Элунай была почти полной. Ее рассыпанные по небу слезы сверкали, как алмазы. Серебристый свет делал сад просто неземным. Из почвы поднимались сотни лунных цветов. Их прозрачные бутоны раскрывались, и лепестки мягко сияли, купаясь в свете Элунай. Должно быть, этот маленький оазис безмятежности обошелся в целое состояние, потому что выглядел он волшебнее всех искусственных чудес, украшающих особняки знати на скале выше. Чара явно высоко взлетела. По обе стороны от главного входа стояли воинственного вида рыжие близнецы с короткими шеями и торчащими бородами, как будто состоящие из одних мышц и синеватых татуировок. Скрестив волосатые руки на кожаных жилетах, они уставились на меня. Я заметил деревянные рукояти булав, выглядывающие из стриженных кубиков живой изгороди поблизости. Эти двое были вооружены до зубов, насколько дозволено в Нижнем городе. Я сразу понял, что они опытные бойцы. Шрамы от порезов на руках, твердая осанка, оценивающий взгляд. В свое время они проломили не одну голову. От чары я ничего другого и не ожидал. Она всегда умела находить таланты. И, насколько я знаю чару, задачи близнецов не ограничиваются охраной двери. Мое залатанное тряпье не по размеру явно не произвело на них впечатления. Вероятно, я выглядел как размазня южанин, которому больше подходят сточные канавы, чем высококлассный бордель. И все же я знал, как разобраться с горцами, будучи и сам наполовину горцем. Расправив плечи, чтобы выглядеть солиднее, я шагнул к ним, остановился на расстоянии вытянутой руки и кивнул. «Как жизнь, ребята?» Я пришел повидаться с чарой. Оба окинули меня взглядом с головы до пят. Ну да, в основном сверху вниз. Тот, что справа, ухмыльнулся. «Правда, что ли?» — сказал он, дыхнув ароматом виски. «А с какой стати с тобой встречаться, слизняк?» Татуировка, поднимающаяся сбоку по шее, показывала, что он из северо-восточных кланов. Я заулыбался, вспомнив верное слово. «Эй, повежливее, деревенщина!» Он моргнул и переглянулся с братом. «Вот как следует обращаться с горцами. Хохмить и выставляться!» Я покачал головой и произнес. «И, кстати, я...» Его кулак врезался мне в живот и приподнял над землей. Лишившись воздуха в легких, я рухнул и никак не мог вздохнуть. А живот скрутила такая боль, словно меня пнула лошадь. Вот ублюдки. Они слишком долго прожили в Ситарисе, переняли привычки местных, а я был слишком самонадеян. Покачиваясь, я побрел к изгороди и, сложившись пополам, проблевался на рукоять его булавы, только чтобы позлить урода. «Ах ты мерзкий негодник!» — взревел он, схватив меня за шиворот. Я попытался заговорить, глотая воздух, и пока он занес кулак, чтобы врезать мне по морде, сумел вставить несколько слов. «Проворные здесь кролики!» Его лицо скривилось в смятении. «Чего?» «Алый снег?» «Что за...» Этого оказалось достаточно, чтобы сбить его с толку, зародить сомнения. Так легче проникнуть в голову. Мне не выбраться из этой передряги целым и невредимым, если не применить капельку магии. И я не позволю таким, как они, встать у меня на пути. Я открыл свой дар. Совсем чуть-чуть. Контакт с кожей делал работу с магией намного безопаснее и проще. Я проник в его разум и порылся в воспоминаниях в поисках большого мешка с золотом в центре. Это было несложно. Каждая его мысль была слегка искажена туманом выпитого спиртного. «Ага, вот и она!» Мерзкий паршивец. Рука на моем затылке скрючилась от боли, как будто в нее воткнули нож. Горец с шипением отдернул ее. Сжимающий мою грудь стальной обруч немного ослаб. Я схватился за пульсирующий болью живот. «Я знаю твою тайну, Невин!» — рявкнул я, подняв бровь. «Как там Финелла? Ей понравилось, да? Вся потекла рядом с тобой, правда? А разве не твой брат столько лет сходил по ней с ума?» Невин побледнел. Глаза обоих близнецов округлились от ужаса. Моя стрела попала в яблочко. Грант потрясенно уставился на брата, а потом его глаза наполнились яростью. «Ах ты лживый ублюдок!» — взревел второй близнец, бросившись на Невина, и врезал тому по физиономии мясистым кулаком. Пока близнецы катались по земле, мутузя друг друга, я похромал к входу и толкнул плечом тяжелую дубовую дверь. Когда я проник внутрь, тоненько звякнул колокольчик, и дверь захлопнулась за моей спиной. Прихожая была наполнена ароматами экзотических специй и дорогих масел, коврами и мебелью на самый изысканный вкус. На секунду я закрыл глаза, пытаясь отогнать боль, объявив своему телу, что она ему чужая. Боль слегка притупилась. По коридору мне навстречу плыла девушка с серебряным подносом и кубком. Ее соски почти просвечивали под шелковой блузкой, а через разрез на длинной юбке виднелось бронзовое бедро. Здесь не было старых беззубых потаскух с вонючим дыханием. Да и я не евнух, это очевидно. Ее взгляд скользнул по моим обноскам. Теперь вдобавок заляпанным рвотой. Девушка нахмурилась. Я подмигнул ей. «Ох, как же приятно снова находиться здесь!» Я дернул мешковатую рубаху. «Да, в следующий раз надо придумать маскировку получше. Это вино, милашка? Никто не откажется от дармовой выпивки». И, стремясь избавиться от мерзкого вкуса во рту, я схватил с подноса кубок и глотнул, прежде чем она успела возразить. Ничего похожего на ставшие привычными помои. Ни единого намека на уксус. «Хозяйка сегодня вечером дома?» Похоже, вопрос ей не понравился. «Госпожа Чара здесь, милорд, но она занята». Входная дверь затряслась от крепкого удара. С другой стороны донеслись приглушенные стоны и ругательства. Похоже, братья сцепились всерьез. Я устало вздохнул. «Увы, работа важнее удовольствий. Я здесь по делам Арканума». На мгновение она скептически уставилась на меня, а потом кивнула. «Да, милорд, я немедленно доложу». Не встречаясь со мной взглядом, она развернулась и ушла. Сжав руки за спиной, я разглядывал картины на стенах и фреску на потолке, пока не услышал стук каблуков по камню. Когда я обернулся, передо мной стояла девушка с серьезным лицом, высокая и темнокожая, с коротко стриженными черными волосами. Было ей не больше 18 весен, но темные глаза смотрели с редким для такого возраста самообладанием и казались неуловимо знакомыми. Поверх строгой черной блузы и штанов на ней был длинный кафтан, в некоторых местах провисший от чего-то тяжелого. Я без труда представил спрятанные ножи, и она наверняка ловко с ними управлялась. Скорее всего, это личная помощница Чары. Во многом она напоминала хозяйку, уверенностью, четкими и плавными, как у танцора, движениями. От нее веяло опасностью, и это привлекало куда сильнее, чем хихикающие и разодетые девицы с фальшивыми улыбками. Я никогда не стеснялся запретных удовольствий, и поэтому задержал на ней взгляд. Она посмотрела на мою залатанную одежду и чопорно поклонилась, не сводя с меня глаз. «Добрый вечер, господин домосед», — самодовольно объявил я. «Я пришел повидаться с хозяйкой дома». Столкнувшись с представителем Арканума, даже с магом самой нижней ступени, люди обычно ведут себя так, будто попали в логово гадюк. Но только не эта девушка. «Понятно», — ответила она. «Хозяйка дома сейчас не принимает посетителей. Если вы соблаговолите вернуться, как...» «И речи быть не может. Она меня примет». «Ах ты, сволочь, козел драный!» — взревел снаружи один из горцев. В дверь снова что-то грохнуло. Взгляд девушки стал таким ледяным, что мог бы заморозить насмерть. «Я на минутку вас покину, господин домосед». Она открыла дверь и вышла, принюхиваясь. «Я чую запах виски?» Когда дверь за ней захлопнулась, шум снаружи резко оборвался. Я не слышал, как именно она их бранила, но когда дверь снова открылась, Грант и Невин в разорванной одежде и с окровавленными носами уставились на меня с кипящей ненавистью. Девушка захлопнула дверь перед их уязвленными и помятыми лицами и одарила меня невеселой улыбкой. «Так на чем мы остановились? Если вы настаиваете на встрече, должна предупредить, что хозяйка не выносит дураков, и у нее есть друзья в высших сферах». Я улыбнулся. Чара годами выносила мои дурачества. Как я и сказал, она захочет меня увидеть. «Что ж, будь по-вашему». Она жестом пригласила меня дальше. «Сюда, пожалуйста». Мы прошли за штору, в длинный коридор с десятком дверей с каждой стороны. Ясно, что за ними люди совокуплялись всеми возможными способами, и я посочувствовал тем, кому придется стирать за ними белье. Пройдя половину коридора, девушка вытащила замысловатый ключ из черного железа и вставила его в замок двери, ничем не отличающийся от остальных. Замок щелкнул, дверь открылась, а за ней обнаружилась винтовая каменная лестница наверх, такая узкая, что несколько человек могли бы сдержать здесь целую армию. Я последовал за девушкой и закрыл за собой дверь, удивившись, что по весу она скорее напоминает железную, чем деревянную. Судя по всему, дверь была укреплена. Да и все здание представляло собой роскошную маленькую крепость. Мы поднялись по лестнице в караульную, где четверо мужчин охраняли другую дверь. Трое держали обнаженные мечи, а четвертый целился из новомодного эсбанского арбалета прямо мне в сердце. Прежде я никогда не видел эту штуковину. Похоже на обычный лук, только с каким-то спусковым механизмом сбоку. Мне она казалась уродливой, но, как говорят, стрелять из них может любой дурак. Не требуется многолетней подготовки, чтобы стать хорошим лучником. Могу поспорить, что Арканому это не нравится. Теперь любой недовольный крестьянин мог убить с большой дистанции. Знать вообще не одобряла оружие в руках низкородного сословия, а в руках обитателей доков оружие уж точно граничило с преступлением, если за время моего отсутствия не изменились законы. Хотя и это весьма вероятно. «Добрый вечер, господа», — сказал я. По кивку Ее Величества они распахнули дверь. Суровые взгляды охранников предупредили меня, чтобы вел себя прилично. И я шагнул из караулки, освещаемый чадящим факелом, в тепло роскошных покоев, залитых светом из богато украшенных канделябров. Через щели в ставнях на зарешоченных окнах проникали лучи закатного солнца. Пол из темного дерева устилали мягкие ковры, а по обе стороны от арочного прохода впереди черные мраморные колонны вздымались к сводчатому потолку, расписанному сценами с извивающимися обнаженными телами. Некоторые позы... Я был почти уверен, что большинство людей не могут так изогнуться. И почему кто-то нарисовал лошадей, как... Я оторвал взгляд от потолка. Кое-что пусть лучше останется загадкой. Обстановка была так характерна для чары. Во всем здесь сквозила атмосфера власти. Так называемое респектабельное общество Ситариса привлекло бы роскошь, но развратное искусство ошеломило бы. А вот представители низших слоев общества восприняли бы богатство как демонстрацию силы, а картины как знак того, что чара все еще одна из них. Чара по-прежнему знала, кто она такая или, по крайней мере, кем себя считает. Ее кулаки и ножи несли смерть, и за все эти годы я не встретил ни одного клиента, который воспользовался бы ее услугами. Но я не из тех, кто пытается выведать секреты друзей. Кем бы она ни была на самом деле, с ее-то репутацией никакие деньги не обеспечат признания среди высокородных. Нет смысла притворяться. Но она тыкала им в лицо своим успехом всякий раз, когда они ступали на порог ее владений. Мне это нравилось. И нравилось льстить себе, что она училась у самого отпетого мерзавца. Из соседней комнаты донеслись голоса. Там, на скамьях, в несколько рядов сидели люди, скрипя перьями по бумаге, а наставник проверял и поправлял буквы и цифры. Чара всегда помогала ближним выбраться из нищеты и найти работу по душе. И еще до того, как я сбежал из города, она дала кое-кому денег, чтобы открыть свое дело взамен на небольшую долю от будущих прибылей. Судя по новому заведению, щедрость окупилась строицей. Комната за арочным проходом была погружена в полумрак. Меня проводили к плюшевому креслу из черного дерева и маленькому резному столику. Свет от стоящей на нем масляной лампы бил мне в лицо. Я ничего не мог разглядеть. Я ощутил на своем плече руку девушки. Она усадила меня в кресло. Ее жесткая хватка явно намекала, что на ногах оставаться не следует. Ее сила меня тоже удивила. И я поневоле задумался, а не могорожденная ли она? В ожидании я всматривался в темноту, но различил только лакированную плетеную ширму и альковы по обеим сторонам комнаты. Остальное дополнило мое особое чутье. Мягкий скрип кожи, потрескивание половых досок, водоворот горячего дыхания в холодном воздухе. В альковах охрана. Я отбивал нестроенный ритм по подлокотнику кресла. Ожидание затянулось. Я уже подумывал попросить чего-нибудь поесть. Наконец, из-за ширмы появилась служанка и начала ее складывать. Девушка была с ног до головы запутана в ахрамский наряд. Много слоев тонкого черного кружева с золотой нитью оставляли открытыми лишь заляпанные чернилами ладони и подведенные глаза. Такую одежду носит библиотекарь Большого архива в Сумарте, если я не ошибаюсь. Если девушка и впрямь оттуда, чаре несказанно повезло заполучить ее на службу. Говорят, они непоколебимо честны, умны и прочли больше книг, чем большинство старейших магов. А когда в поле зрения появилась женщина с темной кожей, как у выходцев из тысячи царств, мое сердце застучало, словно барабан, а горло сдавило. Чара. Она села в мягкое плюшевое кресло, прихлебывая из серебряного кубка ароматное красное вино со специями. За прошедшие годы она немного прибавила в весе. В ее коротко стриженных волосах появилась седина, а в уголках глаз гусиные лапки морщин, но она не утратила красоту. Дымчато-ореховые глаза были тусклыми и скучающими, налитыми кровью от вина и усталости. Одета она была в точно такую же черную блузу и штаны, как и моя провожатая, только мятые и несвежие. Ее окружало облако скорби, от которого у меня защемило сердце. Ох, Линос. Стоящая за моей спиной помощница откашлялась, лаская горячим дыханием мой затылок. «Это господин Домосед». Я представил, как она кладет ладонь на рукоять кинжала в готовности вонзить его мне в спину. Ее хозяйка лишь мельком посмотрела на меня, кивнула и глотнула вина, оставив на губах алый след. «Ты сказал, что представляешь Арканум. Чего ты хочешь?» Я погладил подбородок. Конечно, я приобрел множество шрамов и избавился от потешной острой бородки, модной в прежние годы, но все же. Я вытащил из кармана самокрутку, прикурил ее от лампы и сжал между губами. Потом глубоко затянулся и выдохнул. Дым заструился в свете лампы и полетел к невидимым охранникам. «Представляю этих вечно ноющих самовлюбленных мерзавцев. Да, в прошлом я имел к ним отношение. Черям». Она резко выпрямилась от потрясения, что кто-то назвал ее именем, данным при рождении, которое знали только несколько человек из былых времен. Она на мгновение застыла, а потом кубок клацнул по полу. Вино разлилось темно-красной лужицей, и она уставилась на меня с радостным удивлением, а затем сердито, наконец-то став похожей на прежнюю чару. «Домосед? Ах ты, вонючий поганец!» Она встала и хлопнула в ладоши. «Все вон!» Вооруженная охрана удалилась, открыв створки лампы, но помощница с ножами осталась у меня за спиной. Чара не сводила с меня глаз. Она подошла и схватила меня за грудки, подняв с кресла, и чуть не задушила в объятиях. «Я знала, что ты жив, проныра!» Я не мог скрыть радости. Это был счастливейший момент за многие годы, пусть и с привкусом горечи из-за недавних событий. Мы долго не отпускали друг друга, пока она, в конце концов, не отстранилась. Она обвела взглядом мои шрамы. «Что у тебя с лицом?» Я откашлялся. Порезался, когда брился. «Брился?» Она подняла бровь. «Чем? Медвежьими когтями?» В ее глазах вдруг вспыхнула ярость. 10 лет! Мог бы хоть письмо прислать!» От ее пощечины у меня клацнули зубы, а голова откинулась в сторону. И я оказался лицом к лицу с помощницей чары. Девушка вскинула брови, и лукавое выражение ее лица опять показалось мне на удивление знакомым. Я перевел взгляд с нее на чару и обратно. И тут до меня дошло. У нее глаза Линоса. В моей голове что-то щелкнуло, и я с полной ясностью увидел в ее чертах смесь Линоса и чары. Я проглотил комок в горле. «Не может быть! Это же малышка Лайла!» Я вдруг ощутил страшную неловкость из-за того, как бесстыдно пожирал ее взглядом чуть раньше. Лайла выглядела безнадежно смущенной. Маска ледяного самообладания треснула. «Дорогая, ты помнишь дядю Эдрина?» — спросила чара. Лайла нахмурилась, рассеянно протянула руку и ущипнула меня за подбородок, но потом осознала, что сделала, отдернула руку и густо покраснела. Похоже, она вспомнила, как в детстве дергала меня за бороду. Чара обняла ее. «Оставь нас ненадолго наедине, милая». «Если ты уверена», — сказала Лайла с недовольным видом. Чара сжала ее руку и выпроводила. Но перед тем Лайла бросила на меня многозначительный взгляд, обещающий выколоть мне глаза, если я хоть пальцем трону ее мать. Как только мы остались одни, Чара пнула меня по лодыжке, просто чтобы позлить. «Вот же старый осел! Я не видела твою жалкую рожу с тех пор, как ты прибежал ко мне с той старой коробкой! Я думала, ты опять впутался в какие-то неприятности и не ожидала, что сбежишь из проклятого города, даже не попрощавшись! Почему ты уехал? В ту ночь умер Бог, и я с ума сходила, боясь, что до тебя тоже добрались!» Я нервно сглотнул и решил, что лучше выложить все на чистоту. В общем, я тоже подозреваю, что имею к этому отношение. В ту ночь я нажил серьезных врагов. Прости, я рассказал бы тебе больше, если бы сам знал, но в моей памяти зияет дыра. Она с сомнением посмотрела на меня. Я заключил сделку с очень опасным существом, и воспоминания о том, что тогда случилось, заперты в глубинах моего мозга. Она внимательно изучала все произошедшие со мной изменения. Шрамы, морщины, седеющие волосы, а потом нахмурилась, поскольку моя внешность не вполне соответствовала возрасту. Таковы преимущества магии. «Ладно, сейчас у меня и без того достаточно поводов для тревог. Ты славно постарался, сымитировав свою смерть, так что Арканум не стал тебя искать. Все поверили, что это твой обугленный труп нашли около порта Хелисон. Ну, почти все. Линос не сильно расстроился, и, зная о вашей особой связи, он плохо умеет лгать». Она поморщилась. «Плохо умел. Полагаю, ты взял с него слово держать меня в неведении?» «Прости», — сказал я, проведя рукой по спутанным волосам. «Они ни за что не остановились бы, если бы заподозрили, что я жив. То тело принадлежало старому фермеру по имени Роб Тилан. И, судя по запаху, он умер от кровавого поноса. Я лишь полил тело собственной кровью и с помощью талики магии обдурил нюхачей. Огонь и несколько попавшихся так, кстати, свидетелей моей смерти довершили дело». Она покачала головой, ее губы тронула улыбка. «Ты всегда был хитрым лисом, чему я очень рада. И где ты был все эти годы?» «Да где только не был», — вздохнул я. «Я побывал, наверное, в каждом городе и деревне Каладана, от дальнего порта на юго-западе до вольных городов на севере и земель горцев за ними. Никогда не задерживался надолго в одном месте. За мной охотился не только Арканум, и я не мог надуть всех». «Не очень-то веселая жизнь», — заметила она. «Существование», — согласился я. «Но именно благодаря моей сделке они до сих пор были в безопасности. Пока снова не увидел чару, я и не осознавал, до чего был одинок и жалок. А ты? Ты довольна жизнью?» Она на краткий миг улыбнулась и обвела рукой роскошную обстановку. «По большей части я жила неплохо. Мы с Линосом несколько раз сходились, хотя не такими должны быть отношения». Она кашлянула, глубоко вздохнула и с тоской посмотрела на пролитое вино. «Думаю, ты вернулся, поскольку знаешь, что произошло». «И собираюсь сжечь, ублюдка!» — рявкнул я. Она кивнула. «Я не знаю, кто это сделал и почему, иначе сама его сожгла бы. Это можно исправить», — отозвался я, постучав по голове. «Есть способ узнать». «Хорошо. Наверное, ты хочешь забрать свои вещи, прежде чем приступить к делу». Я нервно сглотнул. Мысль о воссоединении с расчленителем была не особо радостной. «Проклятье! Это будет больно».